Глава 20. «Так ты искал меня или нет?» Едва этот вопрос вырвался из моих уст, как мне больше всего на свете захотелось запихнуть его обратно. «Зачем?» — спросила. «Между нами все кончено, обратного пути нет. Точка невозврата давно пройдена или...» «До того, как уехал на север, да. Но из-за этой штуки...» Кай перебросил рубашку через плечо и схватился за метку. Большим пальцем дракон принялся растирать кожу в попытке стереть вязь, будто она была нарисована простыми чернилами. Нужно ли говорить, что ни к какому результату это не привело? «Из-за этой метки...» — Кай нервно передернул плечами. «Я перестал тебя чувствовать. Хуже того. Хотя куда уж хуже. Я был у тебя дома, но твоя мать даже не приняла меня. А через пару дней...» Я сжал руки в кулаки, догадываясь, что сейчас скажет Кай. «Наконец увидел тебя», — сдавленно прохрипел дракон. Заметил, как газета вспыхнула, увидел твое лицо. В нем было столько ненависти и злобы. В тот момент я понял, что ты никогда не простишь, если со мной будет эта девушка. Возможно, от отчаяния я уехал. Уехал как можно дальше. Считал, что так связь распадется. Но как видишь... «Почему ты думаешь, что Николет Грейвс не твоя истинная пара?» «Поначалу это действительно было похоже на связь. На настоящую связь». Кай, наконец, натянул на себя рубашку, закрыв тканью уродливый шрам. Дракон признал ее, учуял, метка проявилась и горела. Но это продлилось всего пару минут. Потом все схлынуло, как будто ничего не было. «Анна...» — Кай качнул головой. «Не смотри на меня так». «Как?» — я даже усмехнулась. «Как будто я умалишенный. Я не вру тебе». «Почему?» — тело сжалось невообразимой судорогой боли. «Почему ты ничего не сказал? Почему не объяснил?» «Растерянность, страх, стыд. Да и как? Только сейчас мы говорим с тобой спокойно. Это меня не оправдывает, знаю. Я не должен был выставлять тебя за дверь, но тогда я даже мыслей собственных не слышал. Значит, это моя вина? Я, как послушная жена, должна была дождаться, пока твой дракон сделает свое дело. Анна, я этого не говорил». Кай двинулся на меня. «Между мной и Николет действительно ничего не было. Я никогда с ней не спал. Связь оборвалась быстро в тот самый момент, когда в комнату влетел фаербол. Возможно, ты спасла меня, спасла нас обоих». Дракон резко схватил меня за руки. Отойти и среагировать я не успела. Красный дракон смотрел неотрывно. Он изучал меня, словно мы виделись с ним впервые в жизни. Разглядывал каждую черточку моего лица. Следил за каждым моим движением. Взгляд бродил по волосам, лбу, щекам. Спустился к губам. Кай отпустил руки, и они быстро переместились на талию, будто он боялся, что я попытаюсь удрать. Склонившись к уху, дракон коснулся мочки поцелуем, за которым последовал горячий шепот. «Я так скучал по тебе». Дыхание Кая опалило кожу. Сильные руки сжались на талии чуть крепче. «Кай!» Я уперлась ладонями в наполовину оголенную грудь дракона в жалкой попытке отодвинуться. Думала, это спасет меня. И от невероятного жара, который источало его тело, и от привычного горького запаха миндаля, и от... поцелуя. Губы дракона коснулись моих. Сначала нежно, будто чего-то опасаясь и пробуя. А потом жадно и страстно, подчиняя и сводя с ума, заставляя выкинуть из головы все мысли. Резкая волна жара пробежала по моему позвоночнику, поднялась к голове, а уже оттуда схлынула вниз живота. Предельная концентрация желания перемешалась с болью, горечью. Внутренности сжались в жгучий комок. Я даже услышала щелчок, словно кто-то рядом взвел курок людского огнестрельного оружия. И сразу после этого последовал выстрел. Сама не знаю, зачем я влепила Каю пощечину. Рука дернулась, словно на рефлексе. «Не приближайся ко мне». Пока дракон приходил в себя, я отступила. Хотя отступать мне было некуда, если только выпрыгнуть в окно. Но до земли лететь 5 этажей. Не самая разумная мысль. Что ж, уголки губ Кая опустились. «Я заслужил это. Но ты не знаешь, каково это — быть драконом». «Куда уж мне?» — Обиженно фыркнула я. «Анна!» Кай снова попытался перехватить инициативу, но я ловко выскользнула из его драконьих лап. «Сохраняй холодный рассудок даже в пылу самой жаркой схватки», мысленно процитировал я слова одного полководца. «Кая нужно держать на расстоянии, пока...» «Что пока?» «Пока он не разберется со своей истиной. А потом? Что будет потом? Все прощу?» «Даже если сказанное Каем правда, смогу ли я его простить?» «Не знаю». Ответа на этот вопрос у меня не было. «Ты меня никогда не простишь». Голос дракона завибрировал, ударил по и без того натянутым нервам. «Я не знаю, что тебе сказать. Мне нужно переварить все и обдумать». Подняв глаза, взглянула на своего бывшего мужа. Его резкие черты лица будто размылись. Седина на висках стала видна отчетливее, а морщинка между бровями углубилась еще больше. Сердце защемило так протяжно и нудно, словно заскрипели ржавые ставни. Я четко слышала этот звук, а после меня посетила мысль. Может ли человек, дракон, так разительно измениться? Мне кажется, личные разборки лучше оставить на потом. «Итан». Я сделала глубокий вдох, и с этим вдохом сердце кольнула тупая игла. «Ты не объяснил, почему Клаус считает его преступником? Зачем ты появился в Академии?» «Для начала я хочу узнать то, что сказал тебе непосредственно Зеленый». Ноздри дракона раздулись. И все-таки что между ними произошло? Я отошла поближе к двери, чтобы в случае чего у меня был путь к отступлению. Итана видели на черном рынке, в какой-то сомнительной компании. Но я не понимаю, разве это преступление? Он что-то покупал, продавал, ставил какие-то эксперименты? Вопросов было море, и я не хотела уходить без ответов. Ставил эксперименты в точку. Кай цокнул языком и, отойдя к письменному столу, налил себе бокал крепленого напитка. В нос тут же ударил аромат винограда с легкой ноткой корицы. «Поясни». Спину лизнул противный холодок. «Ты что-нибудь слышала про серую смерть?» Я задумалась. В воспоминаниях мелькали какие-то образы из букв и цифр, но я не могла сложить их воедино. «Ею болеют драконы», — продолжил Кай, не услышав от меня ответа. «Драконы?» Я даже удивилась. «Не знала, что вы хоть чем-то болеете». «Да, мы крепкие ребята, однако факт остается фактом. Болезнь достаточно редкая, настолько редкая, что о ней мало кто слышал. По крайней мере, так было до определенного времени». Кай с бокалом в руках отвернулся к окну. Солнце давно уже село, и теперь столица утопала в ярких разноцветных огнях магических светильников. «Это как-то связано с Итаном?» «Драконы умирают». Голос Кая хрустел, как разбитое стекло под ногами. «Серая смерть встречается все чаще. Это едва ли не единственная болезнь, которая может убить нас. И я все еще не понимаю. Кто-то пытается выкосить нас». Дракон резко развернулся. В его взгляде полыхали красные искры. «Болезнь неестественная. Ее создали магическим путем. Она бьет в самое сердце». Кай ударил себя в грудь. «Прожигает тело, делает дракона уязвимым. Сначала мы теряем способность к перевоплощению. Потом из нас уходит магия, а потом... Вы умираете». Сердце сжалось в болезненный комок от осознания того, что в этом мог быть замешан Итан. Да, он не любил драконов и никогда не скрывал этого. Но решиться на такое...